Антола. Глава первая. Под небом, над землей. Сколько же раз можно уже внушать посетителям этого храма, чтобы не тратили свет попусту? И так все прекрасно видно. В былые времена, когда сюда никого не пускали, как здесь было спокойно и тихо. Это же храм. Хранилище тишины и покоя. А теперь здесь проходной двор, как это у них говорится. Ворчание старого шаркающего существа в черном, сливающемся с темнотой плаще, с накинутым на голову и закрывающим лицо капюшоном, удалилось прочь, отзываясь гулким шепотом в высоких и длинных лабиринтах коридоров храма. Это существо было похоже на худого монаха, черный плащ которого светился серебристо-голубоватым контуром. Благодаря этому неяркому свечению монах различал дорогу и освещал те предметы, к которым приближался. Светящийся контур двигался по темноте, мерно покачивался из стороны в сторону, входя в огромные с высокими потолками залы темноты и плотно затворял за собой двери. Ну вот, как всегда, наследили, даже дышать нечем. Не могут перемещаться по одному, тихо и аккуратно, обязательно надо стаями. Никакого уважения к храму. Контур протянул руку, и могучие двери, озарившись фиолетовым, медленно, торжественно затворились. Черный плащ двинулся дальше по очередному залу, наполненному непонятными шорохами и шипениями. Монах шел, не поднимая головы. «Ну ладно, ладно, расшумелись. Сказано вам, рано еще. Не пришел еще ваш срок. Надо иметь терпение. Недолго уже осталось». Существо вышло из шипящего зала, и тяжелые двери мягко закрылись за его спиной. Вдруг где-то вдалеке коридора появился силуэт, освещенный свечой. Это была девушка. Она бежала, одной рукой держа свечу, а другой прикрывая ее огонек от встречного сквозняка. Пышное платье сверкало драгоценными камнями. По холодному каменному полу стучали каблучками легкие туфельки. «Флук! Флук! Как я рада, что ты еще здесь! Флук, миленький! Ну, попроси за меня! Ты же можешь!» «Сейчас же погасите свечу! Где вы вообще откопали эту гадость? Погасите!» Девушка поспешно задула пламя свечи и мгновенно засветилась голубым контуром. «Флук! Ты же знаешь, что я не люблю этого. Я хочу живого света, огня, пламени, флук!» «Люблю, хочу. Что за слова?» «Антола, откуда в вас все это берется? Ваше желание учитывалось только тогда, когда вам предлагался выбор тела. Вы получили то, что хотели. А теперь извольте выполнять наши условия. Ваше счастье, что это все вы говорите мне. Но берегитесь. Если ваши желания станут известны Пиластеллу, вам не сдобровать. Он волен отнять у вас то, что дал. Я уже не смогу вступиться за вас. Вы будете сами повинны во всем. Вы знали, на что идете. Когда перед вами был выбор, тело или пространство, вы выбрали первое и приняли наши условия, наши правила. Но, Флук, я не знала, я... Антола, какие могут быть возражения? Вы же сами это прекрасно понимаете. Вы же сами отреклись от всего, что нужно телу, ради того, чтобы обладать им. Разве не так? Да, но... Да, именно так. Женский контур, тихо постукивая каблучками, медленно удалился в темноту одного из коридоров. Шарканье голубого контура монаха продолжало свое движение по направлению к светящейся арке в конце темного коридора. Полы монашеского плаща осветили порог, разделяющий темень коридора и серебристо-синий свет зала, находящегося за аркой. Монах закрыл за собой двери зала, и плащ его, потеряв свой контур, озарился синим светом. Свет исходил из огромного квадрата в потолке зала, ведущего в громадное темно-синее пространство, из которого сияло множество близких и далеких, теплых и холодных, бесконечно мудрых звезд. Флук подошел к центру зала и поднял голову вверх. Звезды покрыли мертвенно-бледным светом его высохшее, крючконосое лицо с впалыми, но невероятно светлыми небесно-голубыми глазами. — Что скажешь, Флук? Голос исходил из того самого света, обволакивающего, подобно густому туману, все, что попадалось на его пути, но не проникающего через открытые двери шестистенного помещения в темень коридоров. Казалось, что свет был живым существом. То же, что и вчера, Пиластел. Антола все еще бредит мечтой вернуться к людям. Боюсь, что это у нее не пройдет. Да, эта душа слишком уж любила жизнь. Но ты знаешь, Флук, к сожалению, правда, не знаю, к чьему сожалению. Пока ее душа будет обладать сердцем того человека, в котором она живет, она будет мечтать вернуться к людям. О, Пиластел, ее не столько тянет к людям, сколько к одному человеку. Будучи с ним, она любила его, а он ее. Я знаю. Душа поведала мне и об этом, когда попала сюда. Но ты свидетель, Флук. Она сама была согласна на любые условия и законы мира сего. И она никогда не попадет к людям, ибо закон гласит, всякий, обретший тело в стенах этого храма, никогда не выйдет за пределы его, дабы не разгласить бренным языком тайну сего бытия. Никогда не познает высшего назначения своего, никогда не обретет покоя вечного. Да что говорить, Флук, ты ведь сам все знаешь. Да, я тоже отказался от всего, чтобы обладать тем, чем я владел там среди людей. Только в отличие от этой бедной девушки, я понимал, что меня ждет, и выбрал тело старца. И теперь я могу все чувствовать и ощущать не хуже, чем в своем теле. А это тело не требует многого. Но, по крайней мере, его малочисленные запросы достаточно легко побороть. Но Антола... Она сделала большую ошибку, когда вселилась в молодое красивое тело. Ее можно понять. Она женщина всей душой и не смогла удержаться от соблазна стать во много раз красивее, чем была. И как всякая женская душа, ослепленная жаждой обрести то, что потеряла, не подумала о том, что будет дальше. Сможет ли ее душа не слиться с сердцем и править телом? И теперь бедный Антола терпит страшные муки. Но, Флук, душа всегда стремится к свету, и в грешном теле ей все одно, что в клетке под замком. И пока она в нем, страдания и муки, более чем редкие радости, будут тяготить ее, эти муки неизбежны для души, заключенной в тело. Но есть души среди приходящих к нам, которые настолько крепко прирастали к телу, к его жизни и чувствам, подобно тому, как моллюск прикреплен к раковине, что они соглашаются на все, только бы вернуть то, что давало им возможность так примитивно ощущать окружающее. Антола обладает именно такой душой. Но, Флук, если так будет и дальше, то я буду вынужден отнять у нее тело и само существование души. Ее не станет совсем. Что делать? Таков закон. Но, однако, мы заговорили с тобой, Флук. Тебя уже ждут Трок и Скавуль. Вам пора.